Глава 5. Первое общение и специализация защита. Сегодня я тоже зашла. Вместе с этим, это был уже третий день в игре подряд. Хотя все это было только для того, чтобы поиграть с Рисой, но в итоге Кайда сама втянулась в игру. Чувство успеха от того, что она овладела навыками и увеличила свою защиту, заставило ее пристраститься к игре, и прежде чем она это поняла, она уже включила оборудование. Что касается Рисы, родители сказали ей усердно учиться, поэтому играть сейчас она не могла. Хм-хм-хм, тогда я просто развлекусь в одиночестве или типа того. Каэда уже было решила отправиться, но после того, как она осмотрелась, у нее появилась идея. Я все еще в снаряжении новичка! У нее все еще были щит без каких-либо декоративных элементов и очень хилый короткий меч. Когда Каэда огляделась, она обнаружила множество игроков высокого уровня, которые были одеты в хорошую, красивую броню. Она продолжила рассматривать окружающих и увидела парня с большим крутым щитом. Каэда подошла к нему и окликнула. «Хм, а куда я должна пойти, чтобы заполучить такой классный щит?» «А? Ты мне?» Парень был удивлен, что к нему обратились с вопросом. «Да, этот большой щит, он крутой!» «Да, спасибо. Он был сделан на заказ. Ты можешь заплатить мастеру и попросить изготовить его для тебя». Понятно. «Дай подумать. Я могу представить тебя. Как друга по большим счетам». «Да, пожалуйста». «Хорошо, пошли со мной». Была небольшая вероятность, что это мошенничество, но Каэда сейчас думала только о щите, поэтому даже не приняла этого внимания. Каэда повезло, что этот парень был просто дружелюбным. Потому что... «Невозможно. Подумать, что она заговорит со мной. Я должен написать об этом на форуме позже». Правильно, этот парень был безымянным мастером большого щита с форума. После небольшой прогулки они вошли в магазин. Внутри женщина работала с кассой. «А, добро пожаловать, Кром. Что случилось? Твоему щиту так быстро стал необходим ремонт?» «О, я просто встретил новичка с большим щитом. И импульсивно взял ее». Когда Кром сказал это, Каэта показалась на глаза женщине. «Хм, какая милашка. Кром, ты импульсивно взял эту девушку? Мне следует сообщить об этом полиции?» Сказав это, владелица магазина вызвала синюю панель в воздухе. «Подожди минутку! То, что я сказал, это просто аналогия!» «Хм-хм-хм, я знаю. Это просто шутка». Мое сердце чуть не остановилось». Сказав это, Кром выдохнул. «Также тебе не стоило приходить с подозрительным человеком, ты же знаешь?» «О, я понимаю». «Я подозрителен?» «Ну, достаточно болтать. Вместо этого перейдем к сути». «Эта девушка сказала, что ищет крутой большой щит, и я подумал, что тебе стоит с ней увидеться». «Ясно. Меня зовут Ицу. И как вы можете видеть, я не боевой класс и специализируюсь на кузнечном деле, но и могу создать нечто вроде зелья». «О, ты потрясающая! Меня зовут Мейпл». Это было ее первое общение внутри игры, поэтому Каэда немного нервничала. Впрочем, она смогла сказать свое имя, не кусая язык. «Мейпл Тян, а? Почему вы выбрали большой щит?» «Хм, мне не нравится боль, поэтому я подумала о том, чтобы увеличить свою защиту». «Хм, ясно, ясно. Значит, экипировка, специализирующаяся на живучести, подойдет. Но... бюджета, я думаю, у вас не хватит». Каэда проверила свой счет. Из-за того, что она еще ничего не покупала, у нее все еще было 3000 золота. Стартовая сумма. «Может, хватит 3000 золота?» спросила Каэда. «Хм-хм, этого недостаточно. Нужно около 1 000 000 золотых». Сейчас для Каэда это было головокружительной суммой. «Ого-го. Отложу желание быть модной на короткое время». «Знаешь, можно еще походить по подземельям. В них много сокровищ, и это неплохой способ заработать. Но... хотя я не знаю, есть ли там достаточно мощный щит». После этого она добавила Крома и Идзу в друзья, чтобы иметь возможность связаться с ними в любое время. Дружелюбно кивнув обоим, она покинула магазин. Каэда решила сделать две вещи – накопить денег и отправиться в подземелье. Я хочу крутую экипировку! Безымянный мастер большого щита. Я встретил девушку с большим щитом. Я имею в виду, я добавил ее в друзья, лол. Безымянный мастер копья. А? Безымянный мастер лука. Как? Безымянный мастер большого щита. Когда я залогинился, она беспокойно оглядывалась вокруг, и когда наши взгляды встретились, она подошла ко мне и заговорила, лол. Безымянный мастер большого меча. У этой девушки хорошие коммуникативные навыки. Безымянный мастер магии. И что произошло? Безымянный мастер большого щита. Мне сказали, что мой щит крутой. Когда я сказал, что познакомлю ее с человеком небоевого класса, она последовала за мной. Ее ловкость очень низкая, и она с трудом поспевала за мной, так что пришлось несколько раз останавливаться. Безымянный мастер копья. Насколько высока твоя ловкость? Безымянный мастер большого щита. Подожди секунду, я подведу итог. Вот, ее зовут Мейпл. Она не входит в какую-либо группу. Причина, по которой она выбрала большой щит, заключалась в том, что ей не нравится боль, поэтому она увеличивала свою защиту. Очень честная и активная девушка. Общая оценка. Она была очень хорошей девочкой. А, присмотрите за ней. В заключение я думаю обменяться с вами информацией касательно Мейпл, потому предоставляю свою информацию. Когда я играю, я использую имя Кром. Моя ловкость равна 20. Я хочу добавиться к вам в друзья, ребята, и буду рад, если те, кто смогут прийти, отправятся к фонтану на площади около 22:00. Безымянный мастер копья. Спасибо за информацию, я полагаю, ты не Кром. Ты не можешь быть тем топовым игроком. Безымянный мастер магии. Ты слишком знаменит, я напуган, лол. Безымянный мастер лука. Хорошо, тогда я подойду в это время. Я думаю, Мэйпл Чан оставила ловкость ниже 20 единиц. Может, она действительно сделала чистый билд? Безымянный мастер большого меча. Тогда отныне, согласно плану, следим и защищаем Мэйпл Чан, договорились? Безымянный мастер копья. Согласен! Безымянный мастер лука. Согласен! Безымянный мастер магии. Согласен! Безымянный мастер большого щита. Согласен. Конечно же, Каэда никогда бы не узнала об этом форуме. Глава 6. Штурм подземелья и специализация защита. Исследование подземелья. О, я чувствую, что мое приключение началось. Чтобы быть более уверенной, Каэда купила зелье на 3000 золотых. Так у нее лишь 40 HP, но будет достаточно и зелья самого низкого качества. Также нельзя забывать о кольце гигантской пчелы и медитации. Она закончила подготовку и отправилась в подземелье. Ее целью стал лабиринт Гидры, о котором было написано на информационном форуме. У меня есть среднее сопротивление ядам, так что все в порядке. Подземелье, в которое направилась Каэда, находилось за городом. Теку, теку. Она шла в противоположном направлении от леса. Если бы это была не игра, Каэда, которая держала большой щит и короткий меч, можно было бы рассматривать только как ученицу начальной школы. По пути ее атаковали несколько монстров, но они не нанесли урона, поэтому она прошла мимо, не защищаясь от них. Монстры в этой области оказались умнее, чем в лесу, поэтому они отступили, когда поняли, что их атака не проходит. Никто не стал свидетелем аномальной защиты Каэда. Пока она шла, то заметила, что деревья вокруг усыхали, и пейзаж становился все более пустынным. Она также увидела болото, которое звучало как «Поко-поко». Она продвигалась в таком темпе 10 минут, пока не увидела, что часть земли была широко раскрыта, как рот. «Это оно?» Каэда вошла внутрь. Внутри был довольно высокий потолок, позволяющий использовать большой щит. Когда она прошла дальше, слизи ядовитого оттенка и ползающие повсюду ящерицы атаковали ее. «Ха!» Каэда ударила лезвием по слизи, но не смогла попасть в сердечник, который двигается в теле так, как будто бы он дрейфовал. Но и слизни не смогли нанести урон. Мне это надоело. Получай! Натиск большого щита! Она упала на слизня, придавив его своим щитом. Это не было каким-то навыком или чем-то подобным, так что большого урона ожидать не следовало. Простая атака по площади. Но для Каэда, единственным преимуществом которой была неуязвимость к обычным атакам и яду, это было совсем не важно. Атака щитом имела очень малый урон, но похоже этого было достаточно, чтобы уничтожить ядро слизи. Да, пойдем дальше! Узнав, как бороться с слизью, Каэда уходила все дальше и дальше вглубь. Она решила не атаковать ящериц, так как ее скорость была недостаточной, и ящерицы убегали до того, как у нее появлялся шанс ударить их. Уже сбившись со счета, она в очередной раз упала на землю щитом. В то же время... Навык удар щитом приобретен. Каэда тут же прочитала пояснение к умению. Конечно, она догадывалась о том, что делает этот навык, но все же... Удар щитом. Мгновенное действие. Требуется. Щит. Вы бьете противника щитом. Мощность удара зависит от силы. Есть малый шанс опрокинуть противника на землю. Требование навыка. Нанести урон монстру 15 раз, используя атаку щитом. Он не кажется очень полезным. Но возможность повалить противника выглядит неплохо. Пока она продвигалась дальше, рядом, словно рыба, плавающая в болоте, были фиолетовые цветы, которые высвобождали очень ядовитый туман. Каэда достигла самой глубокой области, пройдя мимо них, и оказалась перед двойной дверью в 3 раза выше ее. Она толкнула дверь, чтобы открыть ее. Был слышен звук «ки-ки-ки», как будто петли очень давно не смазывали. Когда дверь полностью открылась, в зале стало светло. Вокруг были ядовитые болота, наполненные светло-фиолетовой жидкостью. Когда Каэда осторожно вошла в покои монстра, дверь резко закрылась. Ага! Словно чтобы стереть этот короткий вскрик, дракон, выглядящий так, будто некоторые части его тела были расплавлены, появился из ядовитого болота. Это гидра! Не обращая внимания на беспокойство Каэда, он выпустил фиолетовое дыхание. Сама Каэда почти не получила урона, что нельзя сказать о ее вещах. Большой щит и короткий меч! Сломавшаяся и разорванная в лохмотье экипировка больше не могла быть использована. К счастью, кольцо, что она носила под перчаткой, осталось невредимым. Живучесть 28 у большого щита Каэда умножается на эффект абсолютная защита и убийцы гигантов. Это означает, что данная характеристика стала равна 112. При этом урон от дыхания, выпущенного гидрой, прошел сквозь защиту. Каждый раз при атаке она получает 3 единицы урона. Урон от первого выдоха равнялся 1. Это означает, что если все так и продолжится, то Каэда будет убита за 13 выдохов. Надо сосредоточиться! Медитация! Каэда закрыла глаза и сосредоточилась. На этот раз ей придется медитировать, несмотря на получаемую боль. Медитация перестает выдавать эффект, если нарушить концентрацию. Используя кольцо, медитацию и зелье, которое она купила, ее единственный шанс выстоять – это получить высшую форму сопротивления ядам. В то время как она использовала медитацию, страх постепенно исчез. Словно тело Каэда растаяло, и она перестала чувствовать что-либо. Постоянно терпя боль, она пила зелье, когда HP опускались до 20%. Регенерация не могла догнать получаемый урон. Либо иссякнут зелья, либо она получит сопротивление. Спустя некоторое время в ее голове раздался голос. Навык среднее сопротивление ядом развился в сильное сопротивление ядом. Несмотря на то, что Каэда дождалась желаемого оповещения, она не обрадовалась. Боль, будто от сожженной кожи, все еще оставалась. Сопротивления все еще было недостаточно. Неизвестно, будет ли сопротивление расти дальше, но Каэда могла только надеяться на это. И вот, когда закончились зелья... Ха-ха. Я сделала это. То, что донеслось до Каэда, было приобретением навыка аннулирования яда. Стоя под огненным дыханием, в ту же секунду накрывшим ее, Каэда чувствовала себя прекрасно. Но она не могла дальше отдыхать. Восстанавливая свое HP, Каэда задумалась. Действительно, так как ее оружие уничтожено, что она должна сделать, чтобы победить дракона? Атаки дракона не наносили урона, так же, как и атаки Каэда. Это никуда не годится. Кроме того, чтобы выбраться из зала, она должна либо убить его, либо умереть сама. Такой ситуации разработчики не ожидали. Ку-ку. Ну давай что-нибудь попробуем. Все равно завтра день отдыха. К счастью, завтра еще один выходной. Она может никуда не торопиться. Каэда некоторое время думала и пыталась хоть как-то нанести урон, пока ей не взбрел в голову необычный способ. Драконье мясо выглядит нежным и сочным. Может быть, я смогу его съесть с помощью аннулирования яда? Проходя сквозь дыхание, Каэда приблизилась к телу гидры. Сложив ладони вместе, она прокричала. Иттадакимас! после чего раздался хрум в районе хвоста.